Глава 4. На совещание пригласили начальников отделов и руководителей всех служб. В кабинете было душно. Агаев одной рукой вытирал платком шею, другой колотил по кромке стола. «Не будет на приисках хватать рабочих? Снимем со вспомогательных предприятий. Проведем жесточайшую чистку. Каждый, кто останется в поселке, получит план. Мыть золото будут все, в том числе и домашние хозяйки». Юрий поднялся и распахнул окно. В кабинет ворвались тепло солнечного дня, шум паводка, иголкое перестукивание движков на электростанции. Их выхлопы то сливались в один четкий звук, то разбегались, захлебывались, кашляли и коптили. Нет, с такими машинами дольше оставаться нельзя. Встанут. В который раз подумал Колосов, выглядывая в окно. За эту зиму Нексикан отстроился. Толевые крыши дымились, как после ливня в жаркий день. Поселок расширялся, как будто не было ни войны, ни пылающих городов, ни задыхающегося в блокаде Ленинграда. От мысли о Жене и Вадике стало нестерпимо больно. Юрий с усилием заставил себя слушать. «В мастерские дадим женщин», — говорил Агаев. «Предупреждаю, что расстановку рабочих на предприятиях буду проверять лично. За излишество...» — он задумался и швырнул окурок в урну. «За излишество буду снимать по своему выбору». Матвеева сдавила локоть Юрия. «Доктор, перестаньте шушукаться!» Агаев погрозил пальцем. «Знаю я вас. Сегодня же выписать всех выздоравливающих и отправить на горные работы. Знайте, приеду и лично обследую ваших больных». Матвеева покраснела. «Приезжайте, но состояние здоровья больных имеет право определять только специалист. Если потребуется, разберусь не хуже врача». Агаев погладил толстый справочник. «А о правах? О правах не беспокойтесь!» Он многозначительно кашлянул. «Если не удастся некоторых отстоять, передам тебе в мастерские. Легче будет их сохранить», — шепнула Нина Ивановна Колосову. «Кто такие?» — спросил он чуть слышно. «Хорошие. Сегодня же переложу их формуляры. Если спросят, подтвердишь, что твои. Хорошо? Ладно». После совещания Колосов подошел к начальнику управления. «Андрей Михайлович, зимой дизеля встанут. До подстанции прииска «Большевик» 13 километров. По проекту линии электропередачи до Сусумана все равно пройдет мимо. Разрешите вести подготовку к ее строительству?» «Бросьте мне фантазировать. Дарко-Галей строили всем управлением. Где вам? Нет проводов, леса для опор. О Западе не пекись. Пусть они делают, а мы подключимся», — усмехнулся. «А если у вас лишняя рабочая сила?» «Андрей Михайлович, я просто отдаю себе отчет, какова будет судьба мастерских и поселка зимой без электричества». «Я тоже отдаю себе отчет», — перебил его недовольно Агаев и взял телефонную трубку. Юрий повернулся и ушел. У Литейной Шайхула дробил чугунные чушки для шихты. «Ну, как у тебя?» – рассеянно спросил Юрий. Шейхула отбросил кувалду и поглядел на свои заскорузлые руки. «Плохо, сердитый я. К начальнику ходил, на фронт просился. А он мне: сиди, дурак, живым останешься. 10 лет отмантулил, остался год. Не на волю, на войну хочу. Может, мне вот так надо?» Он резанул пальцем по шее. «Может, настоящим солдатом буду? Выходит, дурак-то не я». «Вагранка искрит, завалку просит», — показал Юрий на искроуловитель. Шайхула пробубнил что-то под нос и ушел. В сквере у конторы толпились женщины. Одни были в лагерной одежде, другие в шерстяных кофточках, жакетах и модных платьях. Мимо конторы то и дело пробегали парни. «О, глазки!» «У меня не только глазки, и все другое есть», — бойко ответила со скамейки бледная молодая девушка в кепке. «Ну и девка!» «Не девка, а женщина! Иди, иди, чего вылупился?» И громко запела. «Цыпленок жареный, цыпленок пареный, Цыпленок тоже хочет жить».